Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, их дело не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе это вразумительнее. Вечер тих, не жарко. За стаканом легкого вувре я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно «да» или «нет», остальное упразднив, какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль. Конечно, да. В нем утверждение и основа. Я не люблю «нет». Оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня принять его снова, я никогда не говорю ожесточающего сердца «нет». Но, друг мой, обожди немного. На том свете ты будешь вознагражден за муки. Когда я показываю доллары, все говорят мне «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое «да», и я берусь оздоровить человечество. «По-моему, и да, и нет крайности», — сказал мсье Деле. «А я люблю во всем меру. Ну что ж, если надо выбирать, то я говорю «да». Да, это радость, порыв. Что еще? Все. Мадам, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу, не правда ли? Да. Гарсон, дюбонне? Да. Зизи, ты готова? Да, да. Алексей Спиридонович, еще потрясенный предыдущим, не мог собраться с мыслями. Он мычал, вскакивал, садился и, наконец, завопил. «Да, верую, Господи, причастие, да, священная, да, чистой тургеневской девушки, о, Лиза, гряди, голубица!» Кратко и деловито, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как-то творчество, святыня, ангел и прочее. «Нет» и «да» необходимо оставить как слова серьезные, но все же, если бы ему пришлось выбирать, он предпочел бы «да», подобное хорошим скрепам. «Да», — ответил Эрколе, — «во всех приятных случаях жизни говорят «да», и только когда гонят в шею, кричат «нет». Айша тоже предпочитал «да». Когда он просит Крупто, нового бога, быть добрым, Крупто говорит «да». Когда он просит у учителя дать 2 су на шоколад, учитель говорит «да» и дает. «А что же ты молчишь?» — спросил меня учитель. Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей. «Учитель, я не солгу вам. Я оставил бы «нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я очень люблю мистера Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. Или если бы клиенты мсье Деле перепутали бы классы. Встал бы из гроба тот, что по 16-му классу на 3 года, и закричал бы: «Вынимай надушенные платки, хочу вне классов!» Когда чистейшая девушка, которая, подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, попадает в загородные рощи, на решительного бродягу тоже неплохо. И когда гарсон, поскользнувшись, роняет бутылку дюбоне, очень прекрасно. Конечно, как сказал мой прапрапрадедушка, умник Соломон, время собирать камни и время их бросать. Но я простой человек, У меня одно лицо, а не два. Собирать кому-нибудь придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальничанья, но по чистой совести должен сказать: уничтожь, да, уничтожь на свете все, и тогда, само собой, останется одно нет. Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу. «Теперь ты видишь, что я был прав?» Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все черты оседлости, срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все робинзоны, или, если хотите, каторжники. Дальше дело характера. Один приручает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку, шишка, снова бух, снова шишка и так далее. Что крепче, голова или стена? Пришли греки, осмотрелись. Может быть, квартиры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без муки. Например, Олимп. Но ничего не поделаешь, надо устраиваться в этой. А чтобы сберечь хорошее настроение, лучше всего объявить все неудобства, включая смерть. Все равно ничего не изменишь, величайшими благами. Иудеи пришли и сразу бух в стенку. Почему так устроено? Вот два человека. Быть бы им равными, так нет. Иаков в фаворе, а Исав на задворках. Начинаются подкопы земли и неба, и Иеговы, и царей, Вавилона и Рима, оборванцы, ночующие на ступеньках храма, эбиониты трудятся. Как в котлах взрывчатое вещество, замешивают они новую религию справедливости и нищеты. Теперь-то полетит несокрушимый Рим.